Глава пятая. «Подождите, подождите, где вы еще найдете такую тачку за такую сумму? Вы проверьте, проверьте. Крылышки новенькие, стоечки, подвесочка, конфетка». «Начинка у вашей конфетки подпорчена». «Зря, вот это вы зря. 50 000 на счетчике. Движок в Германии собран, а у них говна не делают». «Что, движок не родной?» «Почему не родной? Просто собран в Германии. Берите, берите машину. Завтра ее уже не будет. Впрочем, я могу для вас придержать, если решите подумать. 4 тонны за такую красавицу — это просто даром, даром!» Покупатель покачал головой, уперся в капот, несколько раз качнул машину и, ничего не ответив, отправился дальше. «Не лох», — кивнув на него, сказал Витька Плахову. «Может, бабок просто нет? Не было бы бабок, суетился бы, менжевался. Прикидывал бы, где взять. А тут сразу отвалил. Просек, что дерьмовая тачка». «Почему?» «Видите, она в тени стоит, а не на солнце. После аварии. И чтобы не менять стоечки, их пластилином обмазали да закрасили из баллончика. 1/2 часа на солнце, и потечет крыша. Ха-ха. Тут еще и не такие фокусы мастрячат». «И что, покупают?» «А то! Не будь лохов, не было бы и кидал». Плахов еще раз посмотрел на публику автомобильного рынка. Никакого принципиального отличия от того же продуктового базара. Предложения, торги, споры, деньги, суета. Карманники, лохотронщики. В автомобильном ряду 9 машин, с виду довольно пристойных. 2 иномарки, остальные наши. Плакатики на лобовых стеклах. Пробег, год выпуска, цена. На травке, в тени воздвигнутого навеса, человек 10 продавцов. Как только в глазах посетителя промелькивает хоть искорка интереса, из стайки выскакивает человек и очень располагающим голосом предлагает помощь. Человечку не надо выполнять социалистические обязательства, делать план и соблюдать КЗСЛ. Он работает на себя. Рынок. Надо, спляшет голым на крыше «Жигулей». Чуть подальше от входа протянулись лавки с запчастями. Наверное, здесь можно купить все, более или менее имеющее отношение к транспорту. Отдельно автомобильная радиоаппаратура, постоянный музыкальный фон. Рынок начинает работать рано, первые продавцы появляются в 6 утра, хотя официальное открытие в 9. Игорь, сев на ящик, прислонился к стене. Ночное удалось на славу, поэтому сейчас башка трещала, как после трепанации, и слипались глаза. Незатейливый рецепт Веригина от сердечной боли был хорош для таких же незатейливых ситуаций. Плахов же мучился, маялся серьезно. Ночные похождения эту боль притупили, сделав ее из острой, ноющей. Красоток подцепили быстро и без хлопот, благодаря умельцу Веригину. Плахов молчал и изображал грустного героя. Хата оказалась притонистого вида, да еще однокомнатной. Но все неудобства устранило приворотное зелье. Веригин читал какие-то жлобские стихи, девчонки смеялись. Игорь рассказывал страшилки, ментами не представлялись. Плахов работал железным дорожником, Илья — фальшивым монетчиком. После — традиционные танцы, традиционные поцелуи-обнимашки, традиционный... В общем, либе-либе. Сейшн. На душе не просветлело. Правда, и совесть не мучила, когда утром Игорь пытался вспомнить, как зовут партнершу. Спросил шепотом у Ильи, но тот только загоготал в ответ. «Ах, столько, столько сердец разбилось! Ах, столько! И сколько их будет, сколько, она не знает сама!» Перед тем, как появиться в отделе, Плахов завернул к своей общаге, принял душ, дернул 100 грамм из дежурной бутылки и более-менее пришел в себя. В отделе нарвался на начальника райуправления Вдовина, заехавшего по каким-то делам. «Помятый ты какой-то, Плахов». «Никак нет, товарищ полковник. Ништякс». Ильюха на службе не появился. Игорь для конспирации спросил у сидящих в красном уголке оперов из его бригады, где их старший. «Встреча с барабаном у него после обеда будет». Отсидев сходку, Игорь собрался с силами, напился воды и пошел на авторынок поболтать с Витькой, знакомым торгашом. Загулы — вещь нужная, даже необходимая, но мокруху раскрывать надо. Не потому, что начальство рано или поздно спросит, а просто потому, что надо. Витька уже ждал на рынке. Накануне Плахов по телефону договорился с ним о встрече. Фамилия у Витьки была Монахов, соответственно, и кликуха подобралась сама собой — Монах. Витька торговал на рынке мелкой автомобильной чепухой, лейблами для иномарок, брелоками, игрушками, свечами зажигания. Лоток он ставил не в дальних рядах, а рядом с автомобилями. Человек, только что купивший машину, как правило, сразу становится щедрее и тратит деньги на всякую ерунду типа талисманов на зеркало заднего вида. Пару лет назад Витька активно практиковал мелкие кражи. С брошенных во дворах тачек он снимал эмблемы, дворники, скручивал антенны, которые впоследствии толкал на рынке. Но однажды был пойман хозяином «Опеля», бит и доставлен в участок. Плахов, разбиравшийся с материалом, понимал, что за подобные кражонки Монахову не дадут даже условно. Но мозги парню прочистил. А после сдал Витьку, стоявшей за дверью и плакавшей матери. Семья Монаховых была вполне достойной. Отец — кандидат наук, мать — заслуженный педагог. Родители очень переживали случившееся, искренне удивлялись, не желая верить, что их сын, которому ни в чем никогда не отказывали, мог заняться подобными проделками. Мать после этого несколько раз по собственной инициативе приходила к Игорю, докладывая, что сын взялся за ум и ничего подобного впредь не совершит. Плахов, твердо помнивший оперский принцип, который гласил, что получать информацию надо отовсюду и использовать для этого следует любую возможность, Витьку в покое не оставил и иногда дергал для консультаций. Витька тоже пользовался знакомством так по мелочам: повесточку выписать на работу любимой девушки, чтобы не уволили, совет юридический получить бесплатно. Как обычно и бывает в подобных случаях, консультации плавно перешли в стукачество, правда, в стукачество не явное, а, если можно так сказать, пассивное. Монахов сам никогда не прибегал к Игорю и не сдавал всех налево и направо удовольствия или выгоды ради. Когда у Плахова возникал информационный голод на автомобильную тему, он дергал Витьку и тонко, уклончиво намекал: «У нас, Витенька, вчера шестерочку голубую увели. Не знаешь ли ты, случайно, кто?» Иногда Витенька случайно знал, иногда нет. Все знать не может никто. Сам Монах после влета не приворовывал. Пристроился на рынок, а товар ему поставляли малолетки. Та же лейбла для иномарки уходила за 50 ре, торговля приносила определенный доход, и весь риск теперь сводился к умению быстро свернуть столик при появлении на рынке налоговой полиции или ОМОНа. Впрочем, о предстоящих рейдах на рынке знали как минимум за 2 дня. Витьке шел 23-й, армию, благодаря родительским связям, он профилонил. «На прожиточный минимум хватает?» Плахов кивнул на столик с товаром. «Мало, конечно. А где сейчас другой найдешь?» «Сколько в месяц выходит?» «Когда как. Но баксов 200 делаю». «Как и я, даже больше». «Ну ладно, я чего от тебя хотел?» «Ты человек, знающий рынок. Может, подбросишь идейку?» «Слыхал про трюки в породниках?» «Еще бы. Мужики каждый день про это трындят. Кто-то свой фигачит». К столику подошел молодой парень, покрутил брелок, спросил цену. 20. Игорь подождал, пока покупатель рассчитается с Монаховым, затем поднялся с ящика. «Давай-ка отойдем. Минут на 15. Неудобно тут, суета. Попроси мужиков барахло покараулить. Ларек за выходом, знаешь? Я там жду». Витька сменил табличку с угрожающей надписью «В долг и милостыню не даю» на более мирную, ушел на базу и направился следом за Плаховым, озираясь по сторонам, словно опытный шпион. «Ну и о чем еще мужички трындят?» — продолжил тему Игорь в уединенной, секретной обстановке. «А чего?» — Витька сунул в рот сигарету, прикурил. «Все грамотно. Бабки на кармане, встреть в подъезде да отбери. Продавцов вон сколько, на кого думать? На последнего, на того, кто останется». «Ну, можно и так», — усмехнулся Монахов. «Ждать долго, а у меня пенсия скоро». Поэтому соображай, чего я от тебя хочу. С мужичками вашими я, как ты, наверное, знаешь, встречался. Не со всеми, конечно. Пытался, как мог, серьезной ситуации объяснить. Еще буду встречаться и еще буду объяснять. Но мужики на откровенность мою плевали и никаких подозрений не имели. Понятно. Не на того ментовку наведешь, потом вместо машин инвалидной коляской рекламировать будешь. Правильно соображаешь. Может, действительно, никого не подозревают, но вряд ли. Подозревают и подозрениями делятся. Тьфу, блин, башку ломит. Отдыхали, Игорь Романович? Плахов прислонился к ларьку. Нет, рейдовали. Ты понял, к чему я? Рейдовать вредно. Были, конечно, базары. Есть наметочки, только, Игорь Романович, я тебя умоляю. Нас вместе видели. Надо было где-нибудь в другом месте стрелку забить. Не дрейфь. Я каждый день тут отсвечиваю и постоянно с кем-то беседую. Не подставлю я тебя, не переживай. Хоть раз подставил когда? Ты от меня ничего плохого не видел, так что толкуй, какие мыслишки у народа. Витька наморщил лоб, не решаясь начать. Раз заикнулся, выкладывай. Я ж теперь не слезу. Тут мокрухи, а посему подход жесткий. Захочу, завтра ни тебя, ни твоих пацанов-уродов на рынке не будет. А если придется, весь рынок к чертям собачьим разгоним. Вообще-то, есть мыслишка. Вы будочку слева от входа видели? Там тачки оформляют. Ну, куплю-продажу. Там же покупатель хозяину бабки передает, а посредник свою долю получает. Витька прервался, раздумывая, не слишком ли он смел в своих предположениях. Дальше, дальше, комрад. Чувак-то, который справки счета выписывает. Он же все видит. Хозяева тачек одни никогда не приходят за бабками. Только с сопровождением. Их не очень-то опустишь. А посредника запросто. Мужики, короче, на этого оформителя грешат. Либо сам, либо сливает кому. Что за злодей? Прелов. Димой, кажется, звать. Но все его так, Прелый да Прелый. Ну и почему на него мужички думают? Во все дни, когда стреляли, он работал. И вообще не любит его народ. Тут прям как на выборах. Народ не любит. За что не любит-то? Он год назад на рынке появился. Сначала тоже посредником работал, потом борзеть начал. Клиентов переманивать, цены сбивать. А тут это не принято, не по правилам. Мужички ему раз объяснили, другой. Он их послал. Это тоже не по правилам посылать. Ну и получил промеж рогов за борзоту. На время исчез с рынка, а потом в конторке появился. По слухам, Матвеев пионер, авторитет, который рынок держит, сам туда его пристроил, смотрящим. А Прелый — говно по натуре, злопамятный. Он еще тогда мужикам грозился. Судимый, не знаешь? Не спрашивал. Наколки вроде есть. С Прелым понятно, проверим. А еще? Я больше не знаю ничего, честно. Вам лучше с мотылем перетолковать. Длинный такой, в белой футболке. Он вроде бригадира, профсоюзного босса. Все непонятки решает. Он и пионеру отстегивает? Наверное. А кто твой, налоговый инспектор? Вам-то не все ли равно? Был бы все равно, не спрашивал бы. Мне хотя бы так, факультативно. Кто владеет информацией, тот владеет рынком. Витька кисло усмехнулся. Вашим же и плачу. Каким нашим? Ментам, на рынке которые. Постовым, что ли? Видимо. Сержантом. Плахов зевнул. Этим можно. Пайковые срезали, санитарно-курортные убрали. Кроме почетных грамот, никакого материального интереса. А жрать надо? Да семьи кормить. Согласись, не грамоты ведь женам таскать. А так они мужики хорошие. Ты плати аккуратно, не уклоняйся. Уклонишься тут. Значит, больше ничего не знаешь. Плохо, Виктор. Моя на твою надейся, а твоя мою больно огорчать. Я ж говорю, у продавцов своя тусовка. Как часто тачки уходят? Ну, это угадать невозможно. Иногда за неделю ни одной, а бывает в день по три. Ты понял, к чему я это спросил? Примерно. Просигналить? Именно. По возможности сразу, как только засечешь, кто взял бабки. Телефон видишь? Из него и просигналишь. Тот телефон только жетоны жрет. Специально для этого и поставили. В общем, найдешь, откуда брякнуть. Поможешь, озолочу. Постовым, по крайней мере, платить не будешь. Да и по возможности обойдись без рекламы. Молодых людей, жующих риглис, можно встретить где угодно. Лады? Мне только рекламы не хватало. И так полрынка косилось, как я за вами уходил. Лучше идти за мной, чем со мной. Так и передай, если спрашивать будут. Все, ступай к народу. Поход на базу закончен. Жду звонка. Очень жду. Казино Golden Box, что в переводе с иноземного означает «золотой коробок», неделю назад радушно распахнуло свои скрипучие двери новоблудскому гегемону. От многочисленных заведений подобного рода, имевшихся почти на всех центральных улицах города и ориентированных на денежных клиентов, Golden Box отличался тем, что был рассчитан на публику категории «Б», то есть униженных и оскорбленных. Вместо пришедших с Дикого Запада бильярда, рулетки и покера, здесь культивировались родные развлечения — коробок, колпачки и очко. Никаких жетонов не было в помине, на кон ставились живые бабки либо вещи. Если у посетителя лишних бабок или вещей вдруг не оказывалось, он не чувствовал себя обделенным, ему предлагалось сыграть на щелбаны, которые пробивал специально натренированный щелкунчик, тихо сидящий в дальнем углу, рядом с носилками. При входе в казино гегемона встречала служба безопасности в ватниках, перепоясанных солдатскими ремнями, пара конопатых рыжих амбалов с необезображенными интеллектом добродушными мордами. Обстановка радовала глаз нарочитым отсутствием роскоши. Изрезанные ножами игровые столы, закопченный низкий потолок, крашеные стены с ржавыми разводами от тянущихся вдоль них труб. Крупье — неслащавые мальчики с бабочками, а разухабистые небритые мужики в потертых пиджаках, на голое волосатое тело, сжимающие зубами потухший беломорканал и могущие при случае без лишних церемоний закатать в рожу. Вместо бара со всякими там виски-мартини буфетная стойка с греющим душу простого человека репертуаром, самопальная водяра с мухами, разбавленное пиво, крепленая бормотуха. На закусь селедочка, соленые огурчики и столовские котлетки. Обязательная ностальгическая табличка «Помоги, товарищ, нам, убери посуду сам». На эстраде изводил душу баянист, наигрывая шлягеры типа «Степь да степь кругом». За входом строгая надпись. Казино Golden Box является частным заведением, и администрация вправе не пускать посетителя без объяснения причин. Посещение казино в галстуке не рекомендуется. Рядом с табличкой красовался портрет основателя и содержателя притона казино Аркадия Викторовича Боголепова. Несмотря на злобные выпады скептиков, Golden Box за первую неделю существования побил все рекорды посещаемости, что и понятно. Кто не любит приобщиться к цивилизации? И кому не хочется, находясь в приятной компании гегемонов, небрежно бросить «вчера в казино банк сорвал, чисто конкретно шикуем, братишки». Братишки шиковали, поднимая стакан за здоровье нормального мужика Аркаши Боголепова. Нормальный мужик Боголепов завернул сегодня утром в свое заведение, находясь в скверном настроении. Для начала в автобусе, куда кандидат втиснулся для сближения с народцем, ему резанули карман и увели трубку телефон. Там же, в автобусе, он увидел передовицу свежего новоблудского вестника, являющегося рупором нынешней администрации. Заголовок до крайности взволновал Аркадия Викторовича. Забыв про уведенную трубку, он выскочил из общественного транспорта, пересел в ползущий следом джип и велел гнать к золотому коробку. Купив на лотке газету, он зашел в казино, но был остановлен не признавшими хозяина козлами-охранниками, которые предложили ему снять селедку, то есть галстук. Рассвирепев, кандидат растолкал дуболомов и поднялся в свой кабинет на втором этаже. Прочитав передовицу, он сунул было руку за пазуху, но, вспомнив, что трубка подарена народу, грязно выругался и принялся давить кнопки стоящего на рабочем столе телефона. «Муха-бляха, ты видел? Ты, говорю, сегодняшний вестник видел? Хреново, что не видел. Тебе, козлу, кто информацию по бесплатным похоронам слил?» «А ничего, слушай вот. Оценив ситуацию и проведя ряд экономических расчетов, я пришел к выводу, что, начиная со следующего месяца, могу гарантировать малоимущим горожанам, а также пенсионерам, похороны за счет городского бюджета. Выбирайте гарантированные ритуальные услуги или кладбищенский беспредел. Мэр города Новоблудска. Я тебя спрашиваю, кто тебе подсунул идею с похоронами? И за сколько? Так, за сколько? Слушай теперь сюда. Эти вот деньги, которые ты просрал, вернешь в десятикратном размере за моральный ущерб. Потому что если помощник лох, то и хозяина считают лохом. Мне мои деньги достаются потом и кровью. Какая разница, чьей кровью? Я тебе повыдрючиваюсь. Карасев принес статью? Как нет? Он охренел? Чего резину тянет за яйца? Найди его и напряги. Выборы через 2 недели. Даю тебе час и жду в штабе. Боголепов швырнул трубку и мрачно уставился на афишу «Золотого коробка». Народное казино работает круглосуточно, в программе любимые народные игры, стриптиз, дискотека, выступления звезд эстрады. Для женщин вход бесплатный, для остальных тоже. Аркадий Викторович, вспомнив что-то, резко вскочил со стула и вышел в зал. Заметив директора заведения, кивком подозвал его к себе. «Когда стриптиз будет?» Директор виновато показал на 2 мужиков, ползающих по сцене. «Сцена не готова, Аркадий Викторович. Покрытие плохое, скользкое. Вот как ребята сделают?» «Мне плевать на ребят, понятно? Народу нужен стриптиз. У тебя что, бабок нет? Найди нормальных рабочих, а не этих забулдык. Они уже неделю ковыряются. Чтоб сегодня вечером был стриптиз. Девок нашел?» «Нашел. Первоклассные танцовщицы. Работали в лучших стриптиз-барах Европы». «Стоп. Никакой Европы. Не надо нам слепого копирования за границей. У нас должен быть свой, русский, народный стриптиз, а не гнущиеся на палках, тощие, размалеванные обезьяны. Под хрен знает какую музыку. Подбери нормальных, дородных баб и пускай раздеваются под Мурку или Коробейников». «Хорошо, попробуем». «Я вечером заеду, проверю. Не будет стриптиза, заставлю самого раздеваться и барню плясать». Окинув придирчивым взглядом свое детище, Боголепов буркнул что-то нечленораздельное и вышел вон.